семье преподобно-мученика Макария Ворочского. Память 7-20 сентября. Блаженный Макарий родился в конце XVI или начале XVII века в городе Овруча. Благочестивые родители Макария по фамилии Токаревские с ранних лет воспитывали сына своего в благочестии и страхе Божием, внушили ему любовь к молитве и к храму Божию. Движимый этой любовью, с детства запавший в его душу, отрок нередко отказывался от домашних занятий, чтобы идти в церковь. Не раз он поступал в услужение к духовным лицам только за тем, чтобы у них научиться духовной жизни. Наконец, благочестиво настроенный юноша оставил дом своих родителей навсегда. Удалился в местный Овруческий монастырь во имя Успения Пресвятой Богородицы и здесь принял монашеское пострижение. Молитва и изучение святоотеческих творений были его любимыми занятиями в обители. В конце 30-х годов 17-го столетия преподобный Макарий подвязался в Купятицком монастыре и настолько был известен своими подвигами и добродетелями, что иноки Симеоновского Брестского монастыря в 1640 году просили его или преподобного Афанасия Филипповича себе в игумены. Рукоположность сначала в сан иеродиакона, потом иеромонаха, блаженный Макарий получил от епископа Черниговского Лазаря посвящение в сан архимандрита и звание настоятеля Овруческой обители. Преподобный по смирению своему вначале долго отказывался от этой почести, но когда братья приступили к нему с настойчивой просьбой, возлагая в случае отказа все согрешения свои на его душу, тогда преподобный принял игуменство около 1659 года. Пребывание блаженного Макария в должности настоятеля Овруческой обители совпало с тяжелым и страшным временем преобладания на Волыне поляков, которые старались навязать православным унию и латинство. Преподобный Макарий был здесь одним из самых деятельных защитников православия, добрым руководителем подчиненных ему братьев, которые не раз думали даже оставить монастырь. Часто приходили в уныние от насмешек и бесчестия со стороны униатов, нередко нападавших на Овруческую обитель и расхищавших церковное имущество. Среди таких бед и скорбей святой настоятель обители не падал духом и, ободряя братью надеждой на промысел Божий и небесное заступничество, говорил им: «Повторяйте, повторяйте чаще слова пророка Давида. Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся, аще восстанет на мя брань, на него аз уповая». И сердце иноков наполнялось твердостью и готовностью все терпеть. Однажды святой Макарий чудесно избавил монастырь свой от грозившего ему опустошения со стороны татар, обложивших обитель. Монастырь был в осаде, иноки не могли выйти за стены обители ни за водой, ни за хлебом. Блаженный Макарий, совершив моление в храме, решил в совете с братьями выйти против врага с духовным оружием. Вместе с иконами, взяв иконы и хоругви, выступил он за монастырские стены. Торжественный ход устрашил врагов. Татарам показалось, что идет множество народа, и они обратились в бегство, не успев даже подобрать своих больных. Но не оставили в покое обитель исконные враги ее, латиняне. Спустя некоторое время после татарского нападения латиняне вместе с униатами пришли толпой в Овруческий монастырь и приглашали преподобного Макария на обращение к унии или же на спор с ним о вере. Святой отверг их предложение, говоря: «Какое общение возможно для нас с вами? Вы оставили правила вселенских соборов, приняли предание лжи, и вместо того, чтобы быть под главою Христом Господом, преклонились пред властителем земным». На возражение противников, что у них вера та же христианская, святой подвижник отвечал: «Покажите мне веру вашу в делах своих. Христианские дела ваши, когда убиваете вы людей, истребляете заведения, воспитывающие христианское благочестие, о, воздаст вам Господь судом своим за дела ваши». После этого взбешенные поляки, подстрекаемые иезуитами, воспользовавшись новым нашествием татар на Полесье, напали на Волжскую обитель, разорили ее, рассеяли иноков и заставили самого Макария удалиться из Вовруча. Преподобный прибыл в Киево-Печерскую лавру, и было это в 1671 году. В судьбе блаженного Макария весьма живое участие принял тогда черниговский архипастырь Лазарь. Он соболезновал и утешал своими письмами страдальца. Так, 15 мая 1671 года святитель писал преподобному: «Весьма соболезную о том приключении, которого вы и отклонить не могли. В озлоблении этом ищите утешение в одном Боге, который, кого любит, того наказывает. Вы находитесь, как роза, между шипами. Она растет между ними, а они ей ничуть вредить не могут. Будете долго еще процветать в Церкви Божией, как в Вертограде, доколе не достигнете небесного. И Христос нелегко приобрел тот венец, которым теперь он украшен. Сперва на земли перенес терновые на главе своей колючки, и затем получил на небеси венец неувидаемый. Весть Господь благочестивая от напасти избавляйте. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Крепко хотелось мне жить по-приятельски с вами у всемилостивого Спаса, или где бы вам понравилось. Но теперь этих лык не дерут уже. Прежде гораздо удобнее было отыскать место, нежели теперь, в настоящее время, и сами едим хлеб в печали. Но готовы поделиться с вами тем же, потому что другого нигде нет, разве только там, где ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание. Желаю вам после многих лет, многих обителей в небе, и с молитвами моими благословения посылаю». Епископ Лазарь заботился и хлопотал за подвижника перед гетманом Дорошевичем. Гетману святитель писал: «Его милость, отец архимандрит Овруцкий, будучи не в состоянии покойно жить в своей архимандрии, ограбленный ордами, то есть татарами и ляхами, потерявший служителей, которые побиты, между тем, как имения забраны, отправился на поклонение святым местам киевским. Как мой постриженник, он посетил меня как сын отца и сетовал о своих бедствиях. Благоволите вельможность ваша милостиво принять его, как человека достойного и заслуженного в Церкви Божией. Выслушайте его с полным доверием, как вполне стоящего веры». Недолго преподобный пробыл в Киевской лавре. Митрополит Киевский Иосиф Нелюбович Тукальский назначил его настоятелем Каневского монастыря. Смиренный подвижник долго отказывался, говоря: «Пошли, владыка святый, другого, более крепкого в истине». «Нет у меня иного», — отвечал святитель, — «ты один лишь искусен на дело благое и добрый страж Церкви Христовой. Ты достоин поручаемого тебе дела», и благословил его на игуменство. В 1672 году преподобный Макарий дал в Каневском монастыре приют сыну Богдана Хмельницкого Юрию, который много перенес бед в своей жизни вследствие неопытности и наветов врагов своих. Преподобный Макарий особенно прославился в Каневской обители своими чудесами и дивным даром прозрения. Многие больные и убогие, бедные и скорбящие, нуждающиеся в утешении и совете, приходили к нему в обитель, и все находили в преподобном своего отца и благодетеля. Так, например, однажды пришел к нему страдавший слепотой житель Канева. Когда больной по совету родных обратился к преподобному Макарию, тот отвечал, что он не имеет лекарств, но предлагает ему евангельский совет: «Веруй и молись тому, кто дал зрение слепому». И затем добавил: «Иди к навечерию Богоявления Господня и молись». При словах молитвы, которую читал сам преподобный, совершавший богослужение: «Вели еси, Господи, и чудные дела твоя, слепой почувствовал, что мимо очей промелькнул резкий луч света и прозрел. Впоследствии исцеленный построил в Каневе церковь в честь богоявления Господня, которое существует и до ныне. Был еще такой случай. Одна скорбящая мать просила помощи преподобного. Ее сын, молодой человек, вел самую рассеянную жизнь. Преподобный согласился исправить юношу и уговорил его переменить порочный образ жизни. Юноша плохо слушал наставления святого и, наконец, как-то раз сказал преподобному Макарию: «Зачем принуждают меня долго молиться?» «Долгие молитвы, — ответил ему преподобный, — совершают иноки по обету, и это к тебе не относится. Но вот что относится к тебе. Оставаться тебе без молитвы тоже, что осудить душу на голодную смерть. Читай одну молитву, Отче наш, и в ней найдешь все. И свет богопознания, и уроки для жизни, и утешения, и силу для духа. Прочесть эту молитву со вниманием, думаю, не тяжело». На этот раз рассеянный сын послушался. Он прочел молитву Господню, и так она понравилась ему, что он стал читать ее чаще и чаще, и, читая, учился добру. Скоро он совершенно переменился, стал внимателен к себе и трудолюбив. Жил в Каневе судья Лихоимец. Из корыстных видов, несмотря на слезы бедных, которые не могли ему дать денег, творил он суд неправый. Преподобный Макарий каждую субботу посылал за тяжущихся бедных от их имени деньги судье запиской, в которой говорилось одно и то же: «Отдаю последнее, более не имею, пощади себя и меня». Этими вразумлениями преподобный довел неправедного судью до раскаяния. Судья оставил лихоимство и все нажитое неправдою раздал по церквам. За несколько лет перед смертью своей блаженный Макарий видел недоброе предзнаменование. Густые облака носились над обителью, и грозный мрак облегал всю страну. «Недоброе знамение, — говорил он, — видно, будет лютая скорбь для нас». Предвещание преподобного Макария вскоре исполнилось. В пределах Канева наступил ужасный голод. Подвижник раздал все свое имущество, чтобы избавить голодающих от смерти, кормил и презревал к нему приходящих. Еще поразительнее было предсказание преподобного Макария за 2 года до смерти о разорении города Канева и о своей страдальческой кончине. Он убеждал стекавшихся в обитель, перепуганных обитателей города и окрестностей, твердо, безбоязненно держаться святой веры православной. «Приять венец нетленный нельзя иначе, как совершая законно подвиг свой», — говорил им преподобный. Братья готовились постом, покаянием и причащением святых тайн к страшному дню. Миряне день и ночь слезно молились в храме Божием, и бедствия скоро начались. На город Канев напали поляки, они убивали и сжигали всех, кто не успел спастись в обитель. Но самое страшное несчастье обрушилось на разоренный город и на обитель преподобного Макария в 1678 году, когда султан послал многочисленное войско из татар и турок завоевать Украину для Юрия Хмельницкого. Летописец рассказывает: «Бусурмане 25 августа пошли из-под Бужина вверх по Днепру. Дав себе отдых после военных беспокойств, подошли они к славному казацкому городу Каневу и сентября 4-го, взяв его, опустошили и умертвили множество людей. В старинном и прекрасном монастыре Каневском каневцы собрались во множестве и заперлись в большой каменной церкви, надеясь спастись здесь. Неприятель окружил монастырь и употребил все усилия, чтобы вызвать жителей из-за стен обители. Но воодушевляемый твердостью и наставлениями преподобного Макария, каневцы непреклонно решили остаться под защиту молитв святого старца. Два дня враги морили голодом заключенных. Потом, видя их упорство, разрушили ворота обители и стремительно ринулись в нее. С крестом в руках бесстрашно их встретил один преподобный Макарий. Все остальные попрятались, и где кто мог, искали себе спасения. Враги схватили блаженного старца, били его чем попало, ругаясь над святым крестом. Преподобный молил их лишь о том, чтобы не осквернили святого храма, в котором заперлись многие, и не убивали невинных. Враги извлекли его из обители, волочили по улицам и нещадно били. Страдалец терпел и, возведя очи к небу, молился: «Господи, приложи мне веру, доверен обрящийся пред Тобою». После долгих мучений татары стали требовать, чтобы он сказал им, где имущество и золото монастырское, предполагая, что то и другое было спрятано в обители. Святой старец отвечал врагам: «Мое злато на небеси, а не на земле. Здесь я его не закапывал, зная, что придут тати и разбойники и расхитят. А имущество церкви в благодати и милости Господней». Злодеи отпустили некоторых из пленников с тем, чтобы они сказали скрывавшимся христианам об ожидавших участи в случае, если те не сдадутся и не выдадут имущество. А преподобный со своей стороны велел передать заключенным свое увещание: «Да не отступят православные от святой веры, но да стремятся с терпением на предлежащий им подвиг, памятуя непрестанно Господа Иисуса». Услышав имя Христово, неверные еще с большей злобой стали мучить преподобного. Страдальца поставили между двух столбов, и колено его крутили железным орудием. «Стопы моя направи, на путь мирен к Тебе, Боже, вселение Твоя!» — взывал Господу доблестнейший исповедник. Видя, что старец жив и называет имя Господне, враги все с большей яростью продолжали терзать его, били по лицу, по глазам, по груди и, наконец, приготовились сдирать с него живого кожу. Но, боясь течения народного, кончили тем, что отрубили ему голову и бросили тело на площади. Так мученически скончался 7 сентября 1678 года святой Макарий, защитник невинных, помощник бедных, опора слабых, целитель больных. Православные христиане, оставшиеся в живых, оплакали святого страдальца. Им удалось среди ночной темноты унести тело в монастырскую церковь, где они заключились, обрекши себя на смерть за веру Христову. Но татары, бежавшие сначала, ибо объяты были страхом после совершенного ими злодейства, снова подступили к обители, подожгли храм, и все скрывавшиеся в нем погибли от дыма и огня. Когда удалились враги, несчастные жители Канева, избегшие смерти, пришли искать тела своих присных на церковном попелище. Но среди груды изуродованных трупов они нашли одно нетленное тело преподобного мученика Макария. Во власенице, с крестом на персях и с другим крестом в руках, тело преподобного мученика было как живое. Мощи преподобного Макария похоронили в том же храме под жертвенником, где они и покоились до 1688 года. Когда в этом году начали перестраивать монастырскую церковь, то останки святого Макария нашли нетленными, и тогда же, для безопасности от латинян, перенесли их в Переяславль-Полтавский и поставили в церкви Воскресения Христова. В 1713 году переяславским епископом Захарием мощи были перенесены в Переяславский кафедральный Свято-Михайловский монастырь. Когда в 1786 году Михайловский монастырь был упразднен, святые мощи были перенесены в каменную церковь Вознесенского Переяславского монастыря, где и покоились. От нетленных мощей преподобного Макария истекали не раз исцеления. Так в 1742 году к гробу преподобного был принесен родственниками полковник Алексей Глебов, не владевший ни руками, ни ногами. По отпетии молебна, приложившись к святым мощам, Глебов получил совершенное исцеление. Память преподобного Макария празднуется местно 7 сентября, а также 13 мая, в день перенесения его мощей.